Глава 9. Изгнание и страх. Did they tell you? I might be out of my mind. Тебе говорили, что я могу сходить с ума? Or I might be the reasons you came in here tonight. Может, я и есть та причина, по которой ты пришла сюда сегодня вечером. Zerp and the chain smokers. Addicted. Ангел. По пути домой я заезжаю в супермаркет и набираю гору всевозможных угощений. Джесс улетит в Нью-Йорк вечерним рейсом, а я останусь дома одна. Буду блокировать стресс углеводами. Дома я располагаюсь перед телевизором с большим ведром карамельного попкорна. И, щелкая пультом, ищу, чем себя развлечь. Натыкаюсь на старый выпуск реалити-шоу «Адская кухня», в котором знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи доводит до слез высококлассных поваров. Мама Джесс очень любила это шоу, а Джесс мне потом в красках описывала, что происходило в новом выпуске. Рассказчик из нее вышел отличный. Я будто каждую серию видела своими глазами. Но я переключаю дальше. В шоу слишком много драмы, а я хочу чего-нибудь ванильного. Поиски останавливают меня на местном новостном канале. По совету моего лечащего врача я стараюсь избегать подобные телепередачи. Но сейчас иной случай. Трансляция ведется на фоне бизнес-центра Madison Corp, окруженного полицейскими машинами. Как стало известно, владелец одного из крупнейших холдингов Атланты, Ульрих Мэдисон Уоллес, был застрелен сегодня в своем кабинете во время ежегодного симпозиума с участием 200 ученых с разных городов Соединенных Штатов Америки. Полиция оцепила территорию, подробности выясняются. Сомнений не осталось. Я ехала в лифте с убийцей Холли. Я не свихнулась, и у меня не паранойя. Этот психопат в самом деле в моем городе. Следит за мной и фотографирует. Теперь я не отступлю и засажу его за решетку. Стряхнув рассыпавшийся попкорн с колен, я выключаю телек и тороплюсь к гардеробу. «Да как вы не понимаете, я знаю убийцу мистера Мэдисон Уоллеса!» «Так назовите его имя», — требует детектив Дуглас Барри, сводя густистые брови. Почти час я просидела в полицейском участке, прежде чем они соизволили пригласить меня для дачи показаний. За время ожидания я успела нарисовать карандашный портрет того бородатого толстяка. Я принесла информацию на блюдечке, а этому грёбаному копу нужно имя. «Имени не знаю, но сегодня я ехала в лифте с убийцей. Сколько можно повторять одно и то же?» Меня сдают нервы. И больше всего я боюсь, что мои слова снова сочтут играми моего разума, как в полиции Лос-Анджелеса. «Мисс Флетчер», — обращается ко мне напарник Барри, вроде бы Ричард Гарсия или Рональд, я не помню. «Посмотрите, пожалуйста, на этот портрет. Вы с этим человеком ехали в лифте?» Гарсия протягивает мне мобильный с фотографией предполагаемого убийцы. «Только вроде похож, но глаза другие», — задумчиво тяну я. С экрана телефона на меня смотрит тот же человек, но с карими глазами. Дело даже не в цвете и не в форме, а в том, что в них нет угрозы. Не чувствуется того, от чего стынет кровь и бежит мороз по коже. От взгляда того убийцы хочется спрятаться и в то же время смотреть безотрывно. Этого человека зовут Джеффри Грин. Он ежегодно принимает участие в симпозиумах. Вы уверяете, что он зашел в лифт на 12 этаже? Мероприятие проходило на 5-м. По всему Madison Corp развешаны камеры. Посмотрите записи с них. Не отступаю я. Наши сотрудники уже занимаются этим. Со скрытой издевкой говорит Дуглас Барри. У Дугласа настолько невзрачная внешность, что я даже не собираюсь разглядывать его типаж и использовать в будущих работах. У меня вообще на сотрудников полиции развивается аллергия. Я дико бешусь от их упертости и веры лишь в собственную правду. «Скажите, мисс Флетчер, были ли капли крови на одежде Джеффри Грина?» Я закрываю глаза на несколько секунд и детально прокручиваю в памяти его образ. «Нет». «Точно не было. На нем был бежевый костюм, кровь бы я заметила. Хочется добавить, что я почувствовала бы запах, сырой, металлический и выворачивающий наизнанку, но не стану». «Угу, значит, не было. «А как вы думаете, от выстрела в голову будут брызги крови?» Чересчур мягко спрашивает Ричард Гарсия, будто перед ним несмышленая девочка. «Наверное, будут», — неуверенно соглашаюсь я. «Должно быть. Хотя бы несколько капель попадут на одежду, верно?» — вкрадчиво продолжает он. «Верно», — киваю я. «Телохранители и секретарь убитого были снаружи кабинета. Они уверяют, что к мистеру Мэдисону Уоллесу никто не заходил. Думаете, они в сговоре с убийцей?» «Нет, наверное». «Мисс Флетчер, я благодарю вас за желание помочь следствию. Если у нас возникнут вопросы, я вас вызову, а сейчас всего доброго», — выплюнул Дуглас Барри, указывая рукой на дверь. Как же хочется треснуть его по физиономии. Но, во-первых, нельзя, а во-вторых, он прав. Если сопоставить факты, мои слова и впрямь звучат абсурдно. «Иисусе, неужели я схожу с ума?» «Это дьявол, Алана! Ты впустила дьявола в свой дом!» Выйдя на улицу, я прислоняюсь спиной к стене и обессиленно скатываюсь на пол. Слезы текут по щекам от противного чувства безысходности. Почему я? Почему все это происходит со мной? Это вправду делает дьявол? Он на самом деле существует, как говорила мама? Поднимаясь по лестнице домой, я сталкиваюсь с Джесс и Дэвидом. Он тащит ее чемодан, как услужливый швейцар. «О, Алана, как хорошо, что я успела тебя увидеть перед вылетом! Я тоже, красотка!» Мы обнимаемся крепко-крепко. У меня на душе кошки скребут. Я очень жалею, что не согласилась полететь с ней в Нью-Йорк. Джесс отстраняется и видит мои заблестевшие от влаги глаза. «Эй, ты чего? Меня не будет всего пару дней. Обещаю привезти тебе магнитик со статуей свободы». «Лучше с Бруклинским мостом», — улыбаюсь я. «Будет сделано», — обещает Джесс и шутливо отдает честь. Дэвид громко прочищает горло, привлекая к себе внимание. «Внизу ждет такси вообще-то». «Помню, Дэвид. Все, целую, крошка». Я провожаю взглядом Джесса и захожу в опустевшую квартиру. Прокручиваю замок два раза и набрасываю дверную цепочку. Так будет спокойнее. День был очень долгим и насыщенным. Мне уже не хочется ни сладостей, ни фильмов. Приняв душ, я падаю на кровать и вырубаюсь. Всю ночь мне снится мой личный дьявол. Я не знаю, как он выглядит на самом деле, да и не желаю знать. Я боюсь его. Но в его размытом силуэте голубые глаза выглядят невероятно четко. Зверь. Вернувшись домой, мы вытаскиваем из нашего минивэна ящики с пивом и пакеты с едой. Парни собираются отпраздновать удачно отработанный заказ. Я знаю сюжет сегодняшней вечеринки. Дерек вызовет шлюх, чтобы устроить оргию с элементами садизма. Наше братство — сборище отбитых психопатов. Мы не из тех, кто предпочитает стандартный секс. Оливер и Тони любят двойное проникновение. У Дерека встает только, когда он хлещет плетью по голым задницам. А Джим за всем этим будет наблюдать со стороны и дрочить. Крики эскортниц заглушат громкие биты музыкальной колонки. Все закончится под утро. Возможно, кому-то из них понадобится помощь парамедиков. Или сразу всем. Сегодня меня в их компании снова не будет. Мне давно не интересно. Не заводит. Невкусно. Шлюхи — просто товар на полке. Плати и бери. Они все. Не она. Смыв с себя грязь, накопившуюся за день, я надеваю черные джинсы с футболкой и спускаюсь. Музыка гремит вовсю. На столе стоят пустые банки из-под пива. Со стороны бассейна слышны веселые женские голоса и всплески воды. Вечеринка только начинается. Вытащив ледяную колу из холодильника, я делаю несколько жадных глотков. «Куда намылился? Снова сваливаешь?» Раздается позади недовольный голос Дерека. Я морщусь. Этот мужик меня конкретно достал. «Какие-то проблемы?» «Надеюсь, никаких», — хмыкает Дерек. Мы меримся с ним взглядом, он не выдерживает, разворачивается и выходит из кухни. Я смотрю на его напряженную спину и опять рассуждаю о том, что нужно придумать, чтобы безболезненно выйти из братства. Я не собираюсь бросать это дело. Оно мне нравится. Просто хочу сам выбирать заказы, а не слушать чужие команды. Я иду в гараж к байку. Перед тем, как завести Харлей, открываю приложение и смотрю, где сейчас Алана. Позапрошлой ночью я установил программу слежения на ее телефон. Удобная штука. Теперь я знаю, что она в полицейском участке. Алана, моя непослушная девочка, ты решила сообщить обо мне в полицию? Своим поведением ты будешь во мне ярость, смертоносную стихию, сметающую все на своем пути. Остановившись неподалеку от полицейского участка, я жду, когда Алана выйдет, прокручивая приятные мысли о том, что наша связь крепче, чем я думал. Она должна была только завтра появиться с эскизами в Madison Corp, но наши пути снова пересеклись, и малышка узнала меня. «Алана, только не разочаровывай меня. Больше всего я ненавижу ошибаться. Если вся наша связь — лишь моя фантазия, а внутри Алана обычная пустышка, я буду очень зол. Очень зол. А когда я злюсь, кто-то обязательно умирает. Что мне известно о моем ангелочке? Алана наблюдается у врача в психиатрической клинике. Биполярное расстройство. Все проблемы обычно идут из детства. Алану воспитывала набожная мать и, судя по всему, вбила дочери в голову эту религиозную чушь. Ненавижу верующих людей. Сначала распяли Иисуса, а потом начали ему молиться. Приписывая вере сакральный смысл, люди порой доходят до такой степени сумасшествия, что готовы сами себя распять. Хорошо, что мои родители атеисты. Со своим желанием исправить меня они точно вызвали бы экзорциста. Диагноз узнать было сложно, но возможно. С помощью нашего компьютерного гения Джима я получил доступ к личному делу Аланы. Джим — единственный в нашей команде, кто будет держать язык за зубами. Нет, это не доверие, не дружба. У всех имеются маленькие грязные секреты, и Джим — не исключение. Он до смерти боится, что Дерек узнает о его подработке в Даркнете, продаже снимков наших мертвых заказов. Не только Джим любит дрочить на фотке мертвецов. Алана выходит из участка вся расстроенная, скатывается по стене и горько плачет. Мне неприятно видеть ее слезы. Во мне говорит не сочувствие, наоборот, терпеть не могу любые проявления слабости. Я достаточно долго слежу за Аланой и успел понять, что она из себя представляет. Листая ленту ее соцсети, я видел милую, улыбчивую девушку, любящую всех вокруг. В жизни Алана другая, хрупкая, но сильная. Она соткана из противоречий, есть в ней что-то агрессивное, сбивающее с толку. Алана очень сложная, и этим притягивает меня к себе. Это не первая ночь, когда я смотрю, как Алана спит. Пшеничные пряди в свете луны кажутся графитовым шелком и манят прикоснуться к ним. Намотать на кулак и оттянуть назад так сильно, чтобы Алана даже вдох не могла сделать. Оголенные участки кожи приковывают взгляд, туманят мозг. А запах, ее запах — настоящий афродизиак. Он на 100% откликается во мне. Тело Аланы далеко от привычных идеалов, но для меня она совершенна. Стройные ноги, подтянутая попка, узкие бедра, нет осиной талии, маленькая грудь, очень тонкие запястья и щиколотки. Я уже представляю, как эротично на них будут смотреться толстые веревки. Я прикасаюсь пальцами к ее мягким и немного сухим губам, тонкой венке на шее, щекочу сосок, и он сразу твердеет. «Ммм, надо же, какая ты чувствительная!» Я, довольно улыбаясь, чувствую напряжение в паху. С губ Аланы срывается сдавленный всхлип и едва разборчивые слова. «Дьявол! Он дьявол, мама!» «Если ты обо мне, милая, то да, я дьявол. Я сатана. Я зверь. Называй меня как угодно. Это все я. И я не уйду из твоей жизни, не забрав твою душу. Ты станешь зависима от меня, Алана!» Шепчу я ей на ухо. Алана может проснуться в любой момент и увидеть меня. Я этого хочу и не хочу одновременно. Целую ее плечо, едва касаясь, хотя желаю вонзить зубы и наслаждаться криком, полным боли, но боль этой ночью будет испытывать другой человек. Дэвид. Этот парень слишком часто ошивается рядом с квартирой моего ангела. Никто не смеет посягать на мое. Надев маску на лицо, я убираю телефон в карман, снимков сделано достаточно, и выхожу из квартиры, вернув дверную цепочку на место. Спокойной ночи, мой ангел.